но привычка спать на спине осталась. Один на один с бездельником-муравьем, внушавшим мне страх перед жизнью. Это страшно. Ведь первый раз после гораздо более долгой отсидки я довольно быстро освоился со свободным миром. Может быть, именно потому, что свобода-то не только моя, а общее правило тогда бал в Греции. Были живы многие друзья, мать. Мне было не так сложно отыскать в Афинах город моей юности. Тот город выглядывал из переулков, огибая новые здания. Он выходил навстречу перекрестками и сквериками, носившими для меня имена былых сражений и явок. И даже тротуары кое-где сохранились те же. Тротуары, вымощенные телами тех, кого мы любили. Тогда я повторял строки Иоанниса Рицеса. «Наш город прячется в этом городе, за лестницами, паутиной, затянувшими небо, за виселицами, скрывшими горизонт. Давайте его отыщем». Теперь я Рицеса не вспоминал. Сегодняшняя моя свобода знаменовала только независимость от тюрьмы. Мир за ее пределами был миром несвободы, и я не знал, как в нем жить. Приспособиться к новым порядкам я не умел, а продолжать то, чему были отданы годы? С кем? Как? Кто еще остался верен нашему делу? На этот раз я пробыл в лагере всего 3 года. Но почему-то эта отлучка из жизни по ту сторону выработала неодолимое отторжение от всех, живущих вне тюрьмы. Я разучился понимать их, общаться с ними. Я чувствовал себя пришельцем из миров, где иной язык и иная система чувствований. Только с муравьем, снующим по пустыне потолка, мы были на равных. Даже с Захариадисом, которому я был обязан чувствовать благодарность, я разговаривал как с существом потусторонним. Собственно, произносил-то я нормальные слова, нормальным голосом и даже улыбался в нужных местах. Но слова не становились средством обмена размышлениями и ощущениями. Им требовался некий внутренний переводчик, которого не существовало. Да еще сам облик, рисунок вторжений апостолоса в мою палату усугублял непререкаемость чужого, нахождение Захариадиса в мире со шкалами непонятных мне ценностей и ощущений. Сквозь приоткрытую дверь палаты, а палата моя располагалась в торце коридора, мне было видно, как надвигается Захариадис, вонзаясь в узкое пространство, минуя строй дверей, иногда исчезая за одной другой и продолжая стремительное движение. В распахнутых полах твердого, будто скроенного из снежного наста халата, был виден голубой хирургический костюм. Такая же голубая, похожая на поварской колпак шапочка, чудом лепилась, не слетая, к могучей седоватой шевелюре. Меня всегда поражало, что шапочка не слетает на такой-то скорости. Полы халата развивались, все встречные ветра сообщали напряжение этим парусам, которые гнали вперед тело апостолоса вопреки законам динамики. Подобострастная свита едва поспевала за крылатым богом. Врачи и сестры поспешали, самозабвенно пританцовывая, неся наперевес блокноты истории болезней рентгеновские снимки страждущих.